Если бы не было капитала для того, чтобы делить и дробить сырые продукты и обработанные изделия на мелкие части, соответственно, случайностям спроса потребителей, то всякий был бы принужден покупать необходимые ему товары в гораздо большем количестве, чем нужно ему в данное время. Например, если бы не было промысла мясника, то каждому приходилось бы покупать за раз по целому быку или барану. Такое положение представляло бы очень большие неудобства для богатых и еще большие для бедняков. Если бы бедному мастеровому приходилось закупать съестные припасы разом на целый месяц или даже на 6 месяцев, то он был бы вынужден большую часть средств, употребляемых им теперь в виде капитала на инструменты или обстановку мастерской и приносящих ему доход, тратить на такие предметы, которые были бы пригодны только для его непосредственного потребления и не давали бы ему никакого дохода. Для людей этого класса нет ничего удобнее, как покупать себе жизненные припасы изо дня в день, даже с часа на час, по мере того, как чувствуется надобность в них. При таком положении они могут употреблять почти все свое имущество как капитал, следовательно, могут поставлять наибольшую сумму изделий, а прибыль, которую они получат при этом, с избытком вознаградит их за переплату на товарах, купленных по частям у мелочных торговцев, переплату которой составит прибыль последних. Предубеждение некоторых писателей против мелочных торговцев и лавочников ни на чем не основано. Нет никакой надобности ограничивать их число или стеснять их какими-либо поборами, потому что если размножение их и может быть вредно, то никак не обществу, а только им самим. Количество, например, бакалейных товаров, продаваемых в каком-нибудь городе, ограничивается спросом на них в этом городе и его окрестностях. Поэтому капитал, который может быть помещен в торговлю бакалеей, не может быть больше того, что требуется на покупку нужного количества этого рода товаров. Если этот капитал распределяется между 2 бакалейщиками, то каждый из них вследствие соперничества будет продавать свой товар дешевле, чем если бы этот капитал находился в руках только одного из них. А если он распределится между 20, то во столько же раз усилится соперничество между ними. И во столько же раз меньше вероятности, что они сговорятся между собой поднять цену на свои товары. Правда, сильное соперничество, может быть, разорит кого-нибудь из торговцев, но это уж их дело — держать себя настороже против такого несчастья. Можно с полным спокойствием положиться здесь на их собственное благоразумие. Их соперничество не повредит ни производителю, ни потребителю. Напротив, оно заставит розничных торговцев продавать дешевле и покупать дороже, чем если бы вся торговля попала в руки одного или двух лиц, которые могли бы обратить ее в свою монополию. Конечно, может случиться, что кто-нибудь навяжет покупателю такие товары, которые ему вовсе не нужны. Но это слишком ничтожное обстоятельство, чтобы из-за него стоило вмешиваться правительству. При этом оно не было бы устранено сокращением числа мелочных торговцев. Не размножение кабаков порождает в простом народе наклонность к пьянству, а напротив, эта самая наклонность, вызываемая совсем другими причинами, делает то, что такое множество кабаков находит потребителей.